В аниме, книга Ичайча, дописанная Наруто, не вызвала у читателей никаких подозрений, так что можно предположить, что либо Наруто смог написать, как взрослый, или же писательские навыки Джирайи были не лучше, чем у ребенка. Цунаде подозревала, что это второе, отметив, что отчет, который Джирайя написал в молодости, был крайне плохо составлен и сопровождался грубыми детскими рисунками от руки. Крайняя извращенность Джирайи несколько раз аукнулась против него же. К примеру, когда он впервые встретил Наруто, то был совершенно не заинтересован в тренировках мальчишки, но Наруто убедил его изменить свое мнение с помощью техники соблазнения, которую Джирайя оценил настолько высоко, что настойчиво просил Наруто использовать эту технику в течение всего срока тренировки. Итачи Учиха и Кисами из Акацуки позже загипнотизировали привлекательную женщину для Джирайи, тем самым отдалив Онова от Наруто и повысив свои шансы на захват мальчика. Хотя это сначала сработало, Джирайя, правда, все же смекнул, что женщины обычно не оказывают ему знаков внимания первыми и, заподозрив неладное, вовремя подоспел к ученику. Когда он был молод, то сильно поплатился за свои подглядывая, Цунаде как-то заметила, что он наблюдает за ней и серьезно изувечила в наказание. Сломала ему обе руки, 6 ребер и повредила многие внутренние органы. С тех пор он с особой осторожностью выражал свою заинтересованность в Цунаде, лишь в игривой манере оказывая ей некоторое ухаживание. Неспособность завоевать сердце Цунаде Джирайя считает своей одной из самых больших неудач в жизни. Джирайя на самом деле сожалеет о ряде своих поступков. Он верил, что мир страдает от насилия и давно хотел найти способ принести мир, но так и не смог что-либо придумать. У него никогда не было собственных детей, и по этой причине он начал относиться к Минато Намикозе как к своему сыну, а к Наруто, следовательно, как к внуку. Джирайя заявлял, что быть счастливым – не его судьба. 11. Цунаде выражала сомнение в том, что он действительно верит в то, что сказал. Он, однако, очень верит в новое поколение, в частности в Наруто, считая, что Наруто способен создать и наслаждаться миром, о котором он сам мог только мечтать. Умирая, Джирайя решил, что, несмотря на многочисленные провалы, успехи за время, проведенное с Наруто, все оправдали. Окончив Академию ниндзя Конохи, Джирайя попал в команду Карачимару и Цунаде под предводительством Хирузина Сарутоби. Для начала Хирузин провел со своими учениками тест с колокольчиками в качестве первой командной тренировки. Джирайя все никак не мог заполучить заветный колокольчик, неоднократно попадаясь на уловки наставника, и, в конце концов, в качестве наказания за полный провал был привязан к пню. Хирузин посоветовал Джирайе равняться на Арачимару, однако мальчишка возразил, заявив, что его техника прозрачного побега и так свидетельствует о его навыках, так как он может подсматривать за обнаженными женщинами в бане и не выдать себя. Чтобы доказать это, он даже предложил Хирузину пойти вместе с ним. С первой встречи Джирайя начал проявлять интерес к Цунаде, а когда ее грудь выросла, то она стала объектом его частых подглядываний. Однажды Джирайя решил в очередной раз подсмотреть за девушками в бане, но это заметила Цунаде и чуть не убила его, сломав 6 ребер, обе руки и отбив несколько внутренних органов, в результате чего он стал впредь осторожнее в своих желаниях. Однажды Джирайя очутился на горе Мьёбаку, резиденции жаб. В аниме он попал туда, когда попытался призвать жабу, с которыми еще не подписывал контракт. Фукасаку занялся его тренировками, прежде всего сконцентрировавшись на синдзюцу. Во время пребывания Джирайи на горе Мьёбаку великая жаба-мудрец сделала пророчество о нем. Он будет путешествовать по миру и встретит ребенка из пророчества, который станет его учеником и, когда вырастет, станет тем, кто спасет или уничтожит мир, в зависимости от того, каким образом Джирайя обучит его. По возвращению в Конохау, Джирайя получил под свое командование команду генинов и предположил, что один из его учеников, Минато Намикозе, может быть тем самым ребенком из пророчества, поскольку считался гением от природы. Джирайя начал заниматься с ним и научил многим своим навыкам. Впоследствии Минато обучил Джирайю некоторым собственным техникам. Несмотря на то, что их команда под лидерством Хирузина была расформирована, Джирайя, Цунаде и Орочимару продолжали сражаться бок о бок на полях Второй мировой войны шиноби. Как-то их занесло в Амигакуре, где Трия стала единственными выжившими в битве против Ханза. За проявленные способности Ханза решил их пощадить и нарек троицу легендарными саннинами Канахи. Вскоре после этой битвы они наткнулись на трех сирот войны. Ребята попросили обучить их ниндзюцу. Джирая, чувствуя вину за свое участие в войне, решил остаться в Ами на некоторое время, дабы помочь детишкам. Вскоре после этого он узнал, что один из сирот, Нагата, обладает Ринниганом, который в незапамятные времена использовал мудрец шести путей, дабы спасти мир. Джирая решил, что Нагата есть тем самым ребенком из пророчества и согласился обучить сирот ниндзюцу, так как это могло направить Нагата к спасению мира. Нагата оказался добрым ребенком, который разрывался между желанием не навредить окружающим и стремлением защитить Яхика и Конан. Джирая успокаивал Нагата, говоря, что достаточно просто желать защищать дорогих себе людей, так как мир страдает от бесконечных конфликтов. Нагата решил, что можно прекратить кровопролитие и, хотя сам не знал, как именно, найти путь к миру. Вдохновленный словами Нагата, Джирая начал писать то, что годы спустя станет известно как сказание о совершенно бесстрашном шиноби. После трех лет тренировок сирот, Джирая решил, что они уже готовы сами вершить свою судьбу, и вернулся в Канаху. Напоследок он оставил им копию книги «Сказание о совершенно бесстрашном шиноби», посвященную Нагата. Время от времени до него доходили новости о деятельности сирот, но в конце концов пошли слухи, что они умерли, и Джирая поверил этому. Сказание о совершенно бесстрашном шиноби не пользовалось особой популярностью после выхода. Минато, избранный четвертым Хокаге после того, как сам Джирая отказался от предложения им стать, восхищался книгой своего бывшего наставника, где главный герой был очень похож на самого Джираю. Поэтому он решил назвать своего скушина еще не рожденного тогда сына в честь главного героя книги, Наруто, надеясь, что их Наруто станет таким же, как персонаж книги, и, соответственно, ее автор. Таким образом, Минато и Кушина приняли решение сделать Джираю крестным отцом мальчика. Тот сперва отпирался, но в конечном итоге согласился. Минато умер в результате нападения Девятихвостого на деревню, отдав свою жизнь, чтобы запечатать зверя в новорожденном Наруто. В качестве одного из своих последних действий, Минато отправил Джирая Гиратору, на животе коего написал ключ к печати Наруто. Джирая догадался, что Минато хотел, дабы он помог Наруто контролировать силу Девятихвостого, хотя не понимал, для чего эта сила может понадобиться. Хотя Орочимару всегда превосходил его и даже сам Хирузин указал Джирае равняться на него, тот всегда считал Орочимару одним из своих близких друзей. Поэтому, когда Орочимару сбежал из Канахи, Джирая последовал за ним и попытался убедить его вернуться обратно. Определенное время Джирая пытался найти смысл в предательстве Орочимару, полагая, что, если что-то изменится, тот вернется назад. В конечном счете, прийти к определенному умозаключению он не смог. С тех пор Джирая начал слежку за Орочимару и Акацуки, организацией, к которой тот примкнул. Его исследования и путешествия занимали много времени и держали вдали от деревни, что не позволяло Джирае стать пятым Хокаге, как того хотел Хирузин. Как только Наруто собирался начать было предпринять свои действия, откуда ни возьмись, возник этот старик-извращенец, и с помощью фуиндзюцу на бумажке, как я полагаю, смог запечатать всю чакру Девятихвостого у Наруто. Вай, кто это тут у нас? Что за прекрасная дива из клана Хьюга? Позволь мне представиться. Я король гарема, мечта любой женщины. Я молодой, краткая и красивый принц Жабьей горы, великий и неповторимый мастер, Дзирая. Я околдую любую женщину. Мда, еще один извращенец, да и какой, самый главный из них, подумала про себя Хината, но выбора у меня нет. Надо поблагодарить этого старика-извращенца, как-никак он спас меня. Спасибо вам огромное, мастер Дзирая, вы были просто великолепны. Но как вы тут оказались? Ой, да не стоит благодарности, юная принцесса из клана Хьюга. Я просто проходил мимо этого леса и искал свою музу, как вдруг почувствовал, что тут что-то неладное. Вот я, собственно, и примчался сюда. А по поводу него, пускай это будет нашим маленьким секретом, хорошо, принцесса? Конечно, мастер Дзирая, я вам очень признательна. Хи-хи-хих, были бы все такие девушки, такими благодарными. Но мы еще обязательно встретимся, а теперь с твоего позволения, я отведу его в больницу, пока он не очнулся. Хорошо, счастливого вам пути. Фух, что это, мать твою, было? Бонусная глава. Пофминота. Вот черт, Досадно подумал четвертый, как же я вовремя подменил себя клоном. Мои догадки подтвердились. Его загадочная техника основана на додзюцу клана Учиха Мангикьё. А это плохо, ведь все способности данного глаза весьма крайне опасны. Вспоминая вскользь свои поединки со своим лучшим другом Фугаку, промолвил блондинчик. Его техника похожа на технику летящего бога грома, но он может появляться и исчезать внезапно, но при этом может как будто выжидать своего противника. Но где же слабость? Ну конечно, судя по всему, его обзор не настолько велик, что позволил мне обхитрить его. Также стоит учесть то, что он откуда-то добыл сильнодействующий яд, видимо добыл у Орочимару. Надо было поймать его, когда была возможность. Ну ничего, в будущем, обязательно поймаю этого змея. Да и еще он узнал о месте проведения родов. Видимо у нас есть предатель, но кто, учитывая, что об этом месте знали лишь мои самые доверенные люди. Или же его способность второго глаза, нужно будет проверить. Черт, девятихвостый продолжает буйствовать в деревне. Надеюсь, Хирузин-сан сможет задержать его ненадолго. А пока, мой клон начинает собирать синдзюцу чакру, ибо, чувствую, что без режима отшельника, я не смогу его одолеть. Да и для данного режима у меня будет не меньше 2 минут, ибо я очень неопытен для этого и почти не применял его, так как некомпетентен в этом из-за непредрасположенности. Энпов, чертов Минато, досадно произнес масочник. Ты смог меня провести, признаю, ты силен, но вряд ли это тебе поможет. Да и мой девятихвостый уже начал буйствовать в деревне. Скоро, совсем скоро от нее ничего не останется. Думаешь, что жалкий старик сможет остановить всю мощь девятихвостого? Замолчи, мне ни о чем с тобой разговаривать. Я остановлю тебя здесь, любой ценой, ведь ты будущая угроза всему миру шиноби. С этими словами, Минато развеял своего клона, который собирал для него синдзюцу чакру. И вот войдя в свой режим отшельника, он кинул парочку кунаев в сторону масочника и начал свою атаку. Черт, он смог войти в режим отшельника, плохи дела, нужно будет тянуть время, с досадой про себя проговорил масочник, уходя из эпицентра атаки четвертого в свое пространство. Дела плохи, походу он смог разгадать слабость моей техники, ну ничего, это ему особо не поможет. Появившись у Минато за спиной, он собирался нанести тому удар, но последний смог уклониться, почувствовав опасность. И вот, в руках Минато появлялся Расинган, который увеличивался в размерах с бешеной скоростью, направленный на масочника. В ту же секунду в двух других местах появились двое клонов четвертого с аналогичными Чоодом Расинганами, которые производили свою атаку с разных сторон, в надежде разобраться со своим врагом, но и тут была одна загвоздка, а именно, Сусанаа, Яб. Буквальное значение, он со способностью помочь любыми средствами, техника, создающая огромное человекоподобное существо из чакры пользователя, которое окружает его и может сражаться по его воле. Это сильнейшая техника, доступная тем, кто пробудил Мангикьё Шаринган, и по сути та, которую таковым удается достичь крайне редко. Чтобы использовать эту способность, владелец должен пробудить Мангикьё в обоих своих глазах. Масочника окружали ребра кроваво-красного цвета, которого защищали того со всех сторон, давая тому буквально лучшую защиту. «Зихахаха, Минато, что ты теперь будешь делать?» – довольный собой спросил масочник. «Черт, моя атака не сработала против него, но и против Мангикьё Шарингага можно биться, ведь у него есть одна слабость, а именно, долгосрочные битвы, которые приведут к истощению противника, а в скором времени и вовсе слепота», как говорил мне Фугаку. Сметя всех клонов одним махом руки, появившуюся из ребра Сусанаа, масочник ухмыльнулся и сказал, «И это все, что у тебя есть. Четвертый, черт, времени остается все меньше и меньше, придется приходить к крайним мерам, не знаю, смогу ли я выжить после этого». Спустя некоторое время мы можем наблюдать картину, что девятихвостый лис смог освободиться от контроля масочника, и что, несмотря на потерю контроля того, он не собирался останавливаться от нанесенного им хаоса, ибо уже не мог. Следующая сцена нам открывает вытолкнувшегося девятихвостого лиса из деревни, в сторону того самого алтаря, где должен был находиться маленький Наруто, вместе с Кушиной и Минато, который находился на последнем издыхании. Без одной руки, глаза, весь в порезах, что были отравлены весьма сильным ядом, который совершал странную серию печатей одной рукой и призывая бога смерти, который собирался запечатать лиса в своего новорожденного сына, но вдруг помешал этому вновь появившийся масочник,

страхах, все-таки я не опоздал. Чертов Минато, ты почти сумел меня убить. За это я награжу тебя столь мучительной смертью, говорил столь свирепо масочник, в глазах которого горел один мангёка вместо двух. Главы 61-62. Глава 61. Пов Джирая. Доставив бедного мальчика в больницу, я направился прямиком к своему учителю. Учитель, что собственно произошло в том лесу, что случилось? Почему Наруто потерял над собой контроль? Вы же говорили, что взяли полную опеку над этим пареньком. Ох, Дзирая, мой самый верный падаван. Ты думаешь, что все так просто? Неужели ты забыл о нашей великой воле огня? Мало-мало я тебя бил, то есть мало обучал. Учитель, я... Не нужно слов, мой мальчик. Я знаю, что ты хочешь спросить. Я отвечу на твой вопрос, а пока достань то, что я тебя просил добыть в стране травы. Хорошо, учитель, сказал Дзирая, достав из своей сумки весьма неплохие, по его мнению, экземпляры той самой травы. Ты точно в них уверен, мой дорогой, Рахит? Конечно, учитель, я сам лично их пробовал. Они самые лучшие из всех экземпляров, что я находил. Думаете, почему эта страна называется страной травы? Хорошо, хорошо, ты меня очень сильно порадовал. А по поводу нашего мальчика, Наруто, то скорее всего у него разыгрались гормоны, и на этом фоне, думаю, он неосознанно высвободил чакру девятихвостого демона. Удивительно, что он с первого своего проявления смог высвободить три хвоста. Что думаешь по этому поводу, Дзирая? Ну тут я с вами согласен, как-никак это моя родная стезя. Видимо, гены этого проклятого клана Узумаки взяли вверх над ним. Все как вы и предполагали тогда. Конечно, конечно, мой дорогой ученик. Это ведь моя работа, все знать обо всех. Думаю, что этот инцидент нужно будет держать в тайне. Не стоит травмировать нашего любимого мальчика. Как скажете, учитель. Вы, как всегда, очень умные и милосердны. Правда, если бы вы не были импотентом, то вас можно было бы назвать полноценным богом шиноби без недостатков. Что ты сказал, щенок? Как тебе такое могло прийти в твою блядскую голову это? Ты что там совсем в край охуел? Мало я тебя порол тогда на источниках, ой как мало. Учитель, простите меня, но мне так сказала Цунаде, она бы не стала обманывать меня. Ох, какой же ты наивный, Дзирая, она вполне способна пойти на столь примитивный обман. Мы же с тобой любили отжигать в борделях, помнишь? Как нам с тобой было хорошо, помню, но это было так давно, лет так 10-20 назад. Ксо, щенок, да я тебя сейчас на месте прикончу. Я еще ого-го, дам любую фору молодым молокососам. Вы там на свободных пайках совсем уже охуели. Ну ничего, я найду на вас управу. А пока, ступай, у меня есть для тебя одно деликатное задание. Какое, учитель? Ты что, ебанат, или притворяешься? Деликатное задание... Это твое написание книгой моих любимых эротических романов. Какого хуя, еще не вышла новая книга? Учитель, я обязательно выпущу новую книгу, даю вам слово. Надеюсь, надеюсь, Рахит. А пока ступай, чтобы глаза мои тебя не видели, до второго этапа экзамена на Чунина. После того, как Джирая покинул кабинет Хокаге, в дверь сразу же постучались, и не ждав разрешения Хирузина, дверь распахнулась. К старику Хирузину пришли его дорогие старейшины, во главе с Данза. А вам что еще надо, господа старейшины? И ты, Данза, ты расформировал свой корень, кстати, Хирузин. Сейчас есть дела поважнее, чем мой корень, и ты это прекрасно знаешь. Девятихвостый парнишка, отдай его мне, пока еще не поздно. Ты сам все прекрасно видел. Если бы не вмешался твой ученик, то последствия были бы гораздо страшнее, вплоть до восстания клана Хьюга. Или ты хочешь, чтобы я опять решил все твои проблемы? Тогда, собственно, какого хуя ты делаешь на кресле Хокаге? Бесхребетное ты чмо, Данза. Ты, еще хоть одно слово, и я признаю тебя вне закона. Так что сиди рядышком, да помалкивай, Хирузин. Так дела не делаются, неужели ты не осознаешь все последствия? Хором прокричали двое старейшин, Кахару и Хамура. В старости, Хамура показан с седыми волосами, бородой, в очках, а также постоянно нахмурившимся, что у него было даже в молодости. Его лицо также сохранило свою структуру с тех пор, как член Совета Конохи, он носит похожие одежды с теми, что использует Хирузин в статусе Хокаге. Как и Кахару, действия Хамуры всегда представляли интересы деревни. Он является более воинственным, чем Хокаге, которому он служил, и даже несколько склоняется больше в сторону воинственной идеологии Данзо. Это стало наиболее очевидным, когда он и Кахару поддержали клановую резню Учиха и позже, когда они хотели ограничить передвижение Узумаки Наруто. Он имеет отличающееся мнение о том, как деревня должна существовать, таким образом, постоянно вмешиваясь в решение пятой Хокаге, Цунаде, которая в свою очередь не взлюбила его, наряду с Кахару. Он и Кахару, похоже, считают, что Цунаде была частично ответственна за ущерб, нанесенный Конохе во время нападения Пейна, несмотря на ее отчаянные попытки спасти деревню, из-за чего она оказалась в коме. Он, также, является очень спокойным индивидуалистом, даже в тяжелых или шокирующих ситуациях, например, когда Цунаде отчитывала его, он никогда не кричал или бурно реагировал. Он, также, стремится выступить в качестве авторитетного примера, предлагая Цунаде предложения, которые приходят через как решения, которые будут проводиться. Кроме того, из-за его большой осторожности и эффективности при работе с Хокаге, джоунины имеют абсолютную веру в него. С детских годов Хамура был близким другом Хирузина Сарутоби. Хамура был учеником второго Хокаге Табирамы Синджу. Их команда за все время завершила множество миссий. Во время одной из миссий, во время Первой мировой войны Шиноби, Хамура в команде с Атабирамой, Сарутоби Хирузином, Утатани Кахару, Шимурой Данзо, Учихой Кагами и Акимичи Тарифу были окружены Кинкаку Бутой. Хамура сказал, что при их количестве у команды нет шанса на победу. Табирама придумал план, по которому кто-то должен быть в качестве приманки. Затем, он в шоке наблюдает, как сначала Хирузин, затем Данзо и, в конечном счете, Табирама Синджу выдвигают себя в качестве приманки. Перед уходом, Табирама сказал Хирузину, что он передает ему титул Хокаге. После вступления Хирузина в должность Хокаге, Хамура и Кахару стали его личными советниками. С их многочисленным опытом, знаниями и стремлением сделать деревню лучшим местом для жизни, они в конце концов, получили уважение и социальный статус, подобный Хокаге. Благодаря своей осторожности и эффективности, Хамура приобрел особенную, абсолютную веру в Шиноби Конохи. Шиноби Конохи готовится к битве с Девятихвостым. Много лет спустя, во время нападения Девятихвостого на Конаху, Хамура виден сражающимся вместе со своими товарищами по команде и многими другими шиноби, пытаясь обуздать монстра и изгнать его из деревни, прежде чем он мог вызвать больший хаос и разрушение. В юности Кахару была довольно красивой кунаичи с темными глазами. Ее волосы были выпущены наружу в двойной пучок, заплетенные традиционной японской заколкой для волос с двумя жемчужинами, болтающимися с одной из сторон. Она также имела бахрому, которая покрывала ее повязку. Костюм шиноби Кахару состоял из простой черной одежды, серого нагрудного знака, ажурных колготок с юбкой над ними, а также имелась сумка, привязанная к спине бинтами и сандалии шиноби. Во время нападения Девятихвостого на Конаху, она была замечена в таком же наряде, что и ее товарищи по команде, Хирузин и Хамура, в комплекте с перчаткой на правой руке и сетчатой броней. В старости, она сохранила свою оригинальную прическу без пчелки. Жемчуг на ее игле для волос стал больше и были добавлены кисти на другом конце. Ее серьги тоже изменились. Вместо коротких сережек серого цвета она стала носить более длинные сережки зеленого и красного цвета. Как одна из членов Совета Конохи, Кахару носит простое длинное кимоно, закрытое оби, жакет и пояс над ним. Также, Кахару стала щуриться, все время едва открывая глаза. Кахару является суровым и волевым человеком, которая отметила, что бы всегда представляет интересы Конохи. Она имеет убеждение, что судьба группы является более важной, чем любого из ее отдельных членов, и, таким образом, она всегда действует в интересах всей деревни, а не отдельных ее жителей, из-за чего у нее были частые столкновения с точкой зрения третьего и пятой Хокаге. Как и Хамура, она более воинственна, чем Хокаге, которому она служит, и склоняется к точке зрения Данзо. Это стало очевидным, когда она и Хамура поддержали резню клана Учиха, полагая, что это наиболее правильные действия для всей деревни. Позже, они хотели ограничить передвижение Наруто Узумаки, а после поражения Пейна, она решила, что Цунаде была отчасти виновата в разрушении Конохи. Также, она была описана как скромный человек. В аниме, вскоре после основания деревни, она была показана частью класса в академии, наряду с Хамурой Митакадой Акимичи Тарифу. Позже, она смотрела на то, как Хирузин Сарутоби и Данза Шимура собирались устроить спарринг, наряду с Тарифу и Кагами Учиха. Под руководством второго Хокаге, Табирамы Синджу, Кахару и ее товарищи по команде, Хирузин и Хамура, выполнили множество миссий и стали близкими друзьями. На одной миссии во время Первой мировой войны Шиноби и ее команды наряду с Данза, Тарифу и Кагами была окружена командой Кинкаку. Кахару предложила, что они могут подождать и занять позицию для засады, поскольку группа Кинкаку не знает их точного местоположения или продумать что дало бы им какое-либо преимущество. Позже, она наблюдал за тем, как Хирузин, затем Данза и, наконец, сам Табирама, предлагают себя в качестве приманки, что позволяет им сбежать. Когда Хирузин стал третьим Хокаге, Кахару и Хамура стали его советниками. С их многолетним опытом, знаниями и их бесконечными усилиями, чтобы сделать деревню Скрытого Листа лучше, они в конечном счете получили подобающее уважение и социальный статус, подобный самим Хокаге. Шиноби Канохи готовится к битве с Девятихвостым. Много лет спустя, во время нападения Девятихвостого на Канаху, Кахару видна сражающейся вместе со своими товарищами по команде и многими другими шиноби, пытаясь обуздать монстра и изгнать его из деревни, прежде чем он мог вызвать больший хаос и разрушение. «Вы что, совсем охуели в край, я смотрю, старые вы рахиты?» — довольно агрессивно сказал Хирузин. «Хирузин, по-моему, это ты забываешься», — хором повторили старейшины Канохи. «Ты не единственный, кто главенствует в нашей деревне. Мы не позволим тебе принимать столь важные решения в одиночку». «Да, действительно, Хирузин. Хэмэм, что это за запах, Хирузин? Какого хуя? Ты что тут делал? Опять накурился? А я-то думал, откуда в тебе проснулась такая смелость? Видимо, этот Зирай обеспечил тебя этим. Молчать. Еще хоть одно слово, и я вас всех сгною нахуй. Это мое последнее предупреждение. Хирузин, ты совершаешь большую ошибку, оставляя все на самотек. Да, тебе это дорого обойдется, старый друг», — сказал Данза, который собирался уже выходить из кабинета Хокаге. Этому примеру последовали и старейшины. «Идите вы все нахуй, я хочу спокойно покурить». Повсоски, что это только что было? Всплеск огромной чакры, похожую на демоническую. Кто же это мог быть? Наруто или Гаара? Наверное, это Гаара вошел в кураж, но не слишком ли рано для этого? В любом случае, это все прекратилось. Да и чем-то помочь я бы не смог, так как моя чакра практически на нуле. Глава 62. Повсоски. Прошла равна неделя с тех пор, как я виделся со своими ребятами. Недавно приходил Нинкин Какаши и передал, чтобы я отправлялся на наш полигон. Хэмэм, неужели время пришло? Нинкины – это по существу псы, которые обладают повышенными чувствами и способностями, поэтому могут работать с ниндзя. Хотя собаки, принадлежащие к членам клана Инузука, являются нинкинами, этот термин обычно используется по отношению к стае из 8 псов ниндзя, призываемых какаши хатаки. Нинкины какаши продемонстрировали способность говорить на человеческом языке, ходить по воде, способность разрабатывать боевые стратегии и исследовательские способности. Они должны быть довольно опасными в бою, поскольку какаши отмечает в аниме, что они могут разодрать своих противников на кусочки по его команде. Какаши призывает своих нинкинов в основном для целей отслеживания. Он может вызывать их по отдельности, как он обычно делает это с Паккуном, или всех вместе. Он может также вызвать их для особых целей, как он это делает своей техникой призыв. Стихия земли. Техника преследующего клыка. С помощью этой техники собаки могут перемещаться под землей, следуя за запахом своей цели, и вырываются оттуда, когда цель найдена, чтобы удержать ее на месте. У всех псов на спине есть рисунок, похожий на лицо, под названием хинохиномахеджи. Это звук, создаваемый, когда все буквы на лице каждого из них объединены. Соответственно, дети используют этот дизайн в качестве лица для своих чучел, которые называются какаши на японском языке. Пов Наруто. Сказать, что я охуел, так это ничего не сказать. Почему я лежу в больнице? Что со мной произошло? Последнее, что я помню, так это то, что мы с Хинатой прибыли на полигон, и она меня жестко отшила там. Сам виноват. После же, я отправился на наш полигон в целях тренировки, ведь на носу был экзамен на Чунина как-никак. После моих тренировок прошла неделя, и я увидел у себя за дверью Нинкина Собакина. По его указке, я начал собираться, и дойдя до полигона, я увидел Саске и Хинату. Пов Хината. Постараюсь держать язык за зубами. Ничего не произошло, Хината. Какаши лично пригласил меня на наш полигон. Наверное, он хочет нам сообщить об экзамене. Придя туда, я поприветствовала Саске, который пришел туда раньше всех. Спустя же 2 часа, к нам подошел запыхающийся Наруто. Какаши появился через 2 часа. «Привет, ребята. Сегодня я заблудился на дороге жизни. Есть у меня серьезные подозрения, что это произошло задолго до нашего рождения», — тихо, но отчетливо произнес Наруто. Какаши улыбнулся. «Ладно, дело вот в чем. Заданий сегодня не будет. Это несколько неожиданно, но я выдвинул вас на сдачу экзамена на звание Чунина». «Экзамена на Чунина?» — хором произнесли мы. «Да, ребята, в экзамене принимают участие ниндзя из разных скрытых селений. В этом году экзамен проводится у нас в Конохе. Вот ваше разрешение, они же пропуска на экзамен. Эти разрешения вас ни к чему не обязывают. Пробовать сдать или нет, решать вам. Те, кто согласен попробовать, подпишите разрешение и приходите завтра в 16:00 в кабинет 301 в здании Академии. На сегодня все», и он с хлопком исчез. «Почему у меня стойкое ощущение, что он нам не сказал чего-то важного?» — вопросил я в пространство. Пов Наруто. На следующий день в 15:45 я был у здания Академии. Вокруг было полно людей в странных нарядах и с очень одухотворенными лицами, ну, такими, не обезображенными печатью интеллекта. Данные лица делали зарядку прямо во дворе Академии, чем только больше укрепили меня в правильности первого впечатления. Хината и Саске уже были тут, лица обоих выражали полную солидарность с моими мыслями. «Народ, вы сколько уже ждете?» — вместо приветствия спросил я. Мрачно глянул на меня Саске. «С 3 часов», немного нервно улыбаясь, ответила Хината. «А ты чего так поздно?» «Поздно, еще 15 минут. И вообще я занимался почетным и благородным делом. Я спал». На тебя это не похоже. Я вообще странный человек», — глубокомысленно изрекаю. «Сплю, ем, хожу в туалет». Раздалось со стороны Учихи. «Ладно, ладно, Саске, извини», — замотал я руками. «Это все остальные люди странные, а я один нормальный». Хината прыснула в кулак. «Кстати, Хината, мне сегодня было о тебе видение». «Что?» — удивилась Кунаичи. «Я видел вещий сон», — проникновенным голосом начал я. «Сегодня к тебе подойдет зеленое чудовище и признается в любви». Лицо девушки окаменело. «Иди нафиг, Наруто, со своими дурацкими шутками. Ну-ну, мои вещие сны всегда сбываются, дурак». Ведя этот, без сомнения, высокоинтеллектуальный разговор, мы зашли в здание Академии. Но поднявшись на 2-й этаж, уперлись в плотные ряды генинов-соискателей. Впереди были слышны громкие голоса и звуки ударов. Естественно, пройти мимо мы не могли. «Ха, такой слабак и хочет сдавать экзамен», — послышался мужской голос. «Даже и не думай», — вторил ему 2-й. «Мал ты еще для этого, 1-й. Да, да, 2-й. Пожалуйста, пропустите нас». «Это уже женский». Звук удара и падения. Толпа заворчала. «Ну, знаете, 1-й. Мы же для вас стараемся, 2-й. Экзамен на Чунина, не детские игры. Даже мы его уже 3 раза подряд сдать не можем. Мы видели и тех, кто надорвался на экзамене и ушел из шиноби, и тех, кто просто погиб на нем. К тому же Чунин, это командир отряда. Провал задания, гибель товарищей, он отвечает за все. Детишкам вроде вас нечего делать на экзамене». Мы уже подошли достаточно близко, чтобы рассмотреть говорунов. Сейчас вещал парень с 3 кусочками пластыря на лице, посередине подбородка и на щеках, с прической, похоже, уже много-много лет не знавший слова «укладка», и 2 рукоятками клинков, торчащими из-за спины. Рядом с ним стоял менее одиозный персонаж, с небольшим рюкзачком за спиной, банданой на голове и кофтой с длинным воротом, натянутым вплоть до подбородка. Оба они перекрывали проход к двери, над которой была табличка 301. «Угу, на 2-м этаже, а эти бараны пытаются туда попасть. Великий мрак, как? Нет, ну я еще понимаю гостей деревни, вон тех парней из дождя, например, или вот этих с протекторами песка, но наши-то, вот кем надо быть, чтобы, проучившись в здании, к слову, не таком уж и большом, 5 и более лет, не знать, как в нем по этажам распределяются цифры кабинетов. И вот стоит толпа тупых дебилов, в которой 80% носит протекторы Конохи, и лупает глазами на дверь между кабинетами 200 и 202, что элементарно проверяется буквально несколькими шагами по коридору. Но нет, они лупают моргалами и невнятно мнутся, словно бандерлоги перед этим, ожидая непонятно чего. Поэтому мы просто отсеем тех, кто все равно не сдаст. Что в этом такого? Продолжал Лохматый, и я, вот положа руку на сердце, в этот момент был с ним так согласен. Если люди не способны даже понять, где находится нужный им кабинет в здании родной академии, то этим людям нечего делать даже близко к званию, предполагающему командование хоть кем-нибудь. На лице Саски появилась улыбка, его эта ситуация тоже позабавила. «Вообще-то я с вами согласен, но», — заговорил Учиха, — «меня вы пропустите, и снимите свое гендзюцу с этой комнаты, мне нужно на третий этаж». Толпа зашевелилась. Прозвучали даже фразы вроде «о чем это он?» и ответы стиля «понятия не имею», самое позорное, что прозвучали они от представителей нашей деревни. Как я удержал руку от вбивания в лицо, просто не знаю. «А-а, так ты заметил», усмехнулся второй страж калитки. Готов поклясться, у него прям глаза просияли от того, что нашелся хоть кто-то с мозгами. Силуэт волосатого размылся, и он попытался ударить Саски ногой. Тот собирался ответить ему тем же, но в последний момент вмешался третий участник. Рокли, в своем ужасающем зеленом комбинезоне, остановил оба удара, перехватив их руками. Моя улыбка стала шире, так как я видел все их движения. Сцена не продлилась и 5 секунд. На лице Саски появилась тень удивления. Хината, так вообще открыла в изумлении рот. «Эй, а как же план?» Подошел к ли двоюродный братец Хинаты, Хьюго Нейджи. «Ты же сам сказал, что нам лучше не привлекать к себе внимания». «Ну», взгляд толстобровика невольно скользнул в сторону Сакуры, а щеки немного покраснели. «А нет», замотала головой стоящая рядом девушка с двумя клубками на голове, видимо, Тен-Тен. Ли повернулся к Хинате, сделал несколько странных жестов со сжиманием кулаков, зажмуриванием и вздохами, после чего улыбнулся и направился к ней медленной, скользящей походкой, только разве что бедрами не качал. Вдох, выдох, концентрация. Думать о птичках, не думать о том, что сейчас будет. Ржать нельзя, нельзя ржать. У парня первый опыт, прояви мужскую солидарность, тряпка. «Привет, бедная Хината, а я предупреждал. Меня зовут Рокли, а ты Хината-сан, да, будь моей девушкой. Я всегда буду тебя защищать». «Ни, за, что?» В шоке выдохнула девушка. «Лучше сдохнуть, хрясь». Моя голова впечаталась в стену. Лоб выдержал, а вот стена нет. Но мне было плевать. Я сипло стонал, не в силах смеяться. «Молодец, Хината, ты жестока. Безумно жестока. Бедный парень, но ты прелесть. Но только я сейчас умру. Проклятое тело с его гормонами. Эй, ты, как тебя зовут?» Нейджи решил присоединиться к нашей милой беседе. Саски с улыбкой повернулся к нему. «Если хочешь узнать чье-то имя, сначала назови свое. Ты новичок, верно? Сколько тебе лет? Я не обязан тебе отвечать». Высокие стороны высказались и синхронно повернулись вокруг своей оси. «Смотрю, ты доволен», дождавшись, пока Хьюго отойдет на пару шагов, сообщаю брюнету. «Да», парень позволил себе едва заметную улыбку. «Похоже, сильных соперников тут хватает. И не говори», осторожно указываю глазами в сторону, куда ушел Нейджи, вернее, на Тен-Тен, украдкой разглядывающую спину Учихи. Похоже, у Каюки тоже появилась еще одна сильная соперница. Проследив за моим взглядом и ожидаемо заметив почти облизывающуюся девушку, что резко смутилась данным обстоятельством, залившись краской, наследник великого клана медленно повернулся ко мне. На его лице читалось столько разных слов, такие обороты и метафоры в отношении одного конкретно взятого блондина, что даже я впечатлился. «Эй, у кого из нас двоих цель жизни?» «Возрождение клана». «Наруто», Саски вздохнул, успокаивая нервы, «прошу тебя, не поднимай при мне некоторые темы. Это одна из них». «Понял, был неправ». «Наруто, Саски-кун, ну что, идем». На нас налетел Вихри, схватив за руки, совершенно непосредственно потащил в сторону лестницы. Мы спустились в тренировочный зал, чтобы обойти заторы на лестницах и уже из него попасть в другую часть здания, где и располагался 301 кабинет, и уже даже дошли до конца зала, когда сзади раздался крик: «Эй ты, темноволосый, ну блин, только этого не хватало». Мы повернулись, Хината резко втянула воздух и бросила на меня злобный взгляд. «А я что? Я же предупредил, а не подстроил». А вот Саски улыбнулся, сегодня он что-то подозрительно много улыбается. «Чего надо? Не хочешь ли ты сразиться со мной прямо сейчас?» «Сразиться прямо сейчас?» – задумчиво переспросил Саски. «Да». Ли резко спрыгнул со смотровой площадки перед входом и приземлился в центре зала. Лицо его было сосредоточенным, Густые брови сошлись к переносице, а удивительно круглые глаза были чуть сужены. «Меня зовут Рокли. Если хочешь узнать чье-то имя, сначала надо назвать свое, верно, Учиха Саске, но похоже, ты и так это знал. Я хочу сразиться с тобой», — Ли встал в боевую стойку, «и узнать, чего стоит моя сила в бою против наследника легендарного клана». К тому же, он вперил пристальный взгляд в Хинату. «Ой, что сейчас будет?» Судя по лицу Хинаты, она это тоже понимала и сейчас отчаянно мечтала оказаться где угодно, лишь бы подальше отсюда. Напряжение нарастало, Хината уже мелко дрожала, глядя в круглые глаза Ли, и вот произошло страшное. Рокли с очень серьезным и сосредоточенным лицом ей подмигнул. «Даже я чуть не упал, а уж Хината, нет, ресницы снизу, только не это, о чем она, прическа дебильная, и брови толстенные». Кажется, Хината уже пребывала в истерике, но Ли, решив подлить еще масла в огонь и окончательно ее добить, послал ей звонкий воздушный поцелуй, со словами: «Ты мой ангел». Хината отшатнулась и рухнула на пятую точку, вернее, почти рухнула, так как я ее подхватил. Девушку била крупная дрожь, глаза невидяще смотрели в пространство, а губы нервно шептали что-то о том, что она еле увернулась. «Вот не понимаю, ладно, у нас девочка впечатлительная, а тут такая внезапность, вот и отказала, жестко и сейчас за словами не следит, но, Ли что, тоже ничего не понимает, или это он ей осознанно мстит? Ну-ну, Хината-тян, успокойся, все хорошо, мы с Саске не дадим тебя в обиду», начал я успокаивать бедную девушку, нежно гладя ее по голове. «Помнишь Забузу? У него совсем бровей не было, но ты же не испугалась? Успокойся, все будет хорошо, если хочешь, я дам тебе троих клонов для круглосуточной охраны». «Да, да, спасибо, Наруто-кун, я уже успокоилась», девушка, все еще мелко подрагивая, выбралась из моих объятий и спряталась за спину Саске. Саске, наблюдавший эту картину, тяжело вздохнул и перевел взгляд на Ли. «Ты знал, кто я, но все равно бросил мне вызов. Проще говоря, ты дурак, скоро ты поймешь, что значит это имя, Толстобровый». «Посмотрим», с улыбкой ответил Ли, немного меняя стойку. «Секунду, давай я с ним разберусь. Мне было действительно интересно, я уже давно хотел встретиться с Ли, но решил не форсировать события. А сейчас у меня был отличный повод проверить свои навыки в бою с мастером Тайбзюцу. Ты мне не нужен, мне нужен Учиха». «Так я тоже Учиха». Все трое выпятили глаза. «Я его двоюродный брат по линии матери в 13-м поколении, а еще троюродный дядя по линии прабабушки. Какая гамма чувств». Три лица отобразили тяжелую мыслительную деятельность, пытаясь осмыслить тот бред, что я сейчас выдал. Саске сообразил первым и, уткнувшись лицом в правую руку, тяжело простонал: «Наруто, я тебя как друг прошу, лучше молчи». «Ну, что, Рокли, начнем наш бой», — сказал Саске. Не дожидаясь ответа от бровастого, Учиха Саске активировал свой шаринган, погружая бедного Рокли в свое гендзюцу, в котором собственно и будет происходить предстоящий бой между ними. «Советую тебе выкладывать на полную, Густобровый, иначе сердце Хинаты ты не получишь», сказал темноволосый Учиха, стараясь максимально эффективно вывести своего оппонента из себя. «Ну же, давай, активируй свои внутренние врата», подумал про себя Саске, готовясь к любому выпаду своего оппонента. Главы 63-65. Глава 63. Пов Саске. Сражение начинается с того, что я с места переместился ему за спину, однако он быстро среагировал и, крутанувшись на месте, нанес удар. Он был быстр, но я уже разогнал чакру в организме и теперь с легкостью парировал его удары. Его техника была жесткой и прямолинейной, хотя и весьма эффективной, если бы он не был настолько предсказуем, мог бы представлять проблемы. Около 30 секунд я только оборонялся, блокируя и уворачиваясь от ударов. Со стороны мы представляли собой черно-зеленый вихрь, мне изрядно пригодились показанные какаши приемы. Но по истечении 30 секунд я резко перешел в атаку, и уже ли пришлось отбиваться от града ударов, я мог в любой момент ускориться еще больше и значительно увеличить силу ударов, так что никакие блоки бы не помогли, но сознательно этого не делал. Ли отпрыгнул, разрывая дистанцию. «А ты силен, тяжело дыша», произнес Толстобровый, «но тебе все равно меня не победить, потому что сейчас я сильнейший генин скрытого листа». Я улыбнулся. Ли атакует своего оппонента на огромной скорости, нанося тому удар в шею, стараясь того вырубить, но к его шоку, Тот поспешно видит этот удар и с легкостью реагирует на этот выпад, контратакуя того ударом ноги в живот, отправляя Рокколи в недалекий полет. Встав с пола и отряхнув от себя пыль, Ли с небольшим шоком для себя признал то, что его оппонент слишком силен для новоявленного генина, и то, что он даже не активировал свое дадзюцу, уже немало говорит об его силе. «А ты и правда силен, Учиха Саске». Что и следовало ожидать от гения клана Учиха и ученика, легендарного копирующего ниндзя. «Но, я считаю, что твой сенсей все же слабее моего великого Гая сенсея. Значит, и я должен быть сильнее его самого сильного ученика». «Хэмэм, слишком громкие слова для такой выскочки, как ты». На пафосе проговорил Саске, ожидая следующий выпад от Толстобрового. Видя, что его слова дали заметную реакцию, которую он, собственно, и ждал, он начал готовиться к следующей атаке Ли, активировав свой шаринган, что было не зря. Ведь в следующий момент Ли активировал свою технику восьми внутренних врат и начал свою атаку. Ли метнулся в атаку. Уже подбегая, он резко ушел вниз и из положения сидя провел мощный удар ногой, целя мне в челюсть. Я мог бы блокировать или увернуться, но решил немного поддаться. Удар пришелся на блок. Но так как я не стал приклеиваться чакрой к полу и вообще противодействовать, то меня подбросило в воздух. Ли метнулся следом, ленты на его руках уже развивались, а это значит, что он будет использовать первичный лотос. «Ну же, покажи мне эту свою технику», — мысленно про себя добавил Саске. «Нужно будет развести его на показание большего количества внутренних врат». После завершения своей техники, Ли ошарашенно осмотрел тело Учихи, но не найдя того в большом кратере, был в диком шоке. «Как такое возможно?» — мысленно повторял про себя Ли. «Ты не меня потерял, жирнобровый», — сказал это Учиха, который находился у того за спиной, и с помощью усиления чакрой молнии, он ударил того прямиком в голову, а после того, как он развернулся, сильным апперкотом, отправил того в полет, во второй раз. Тяжело поднявшись на ноги, отплевывая неприятный сгусток крови, Ли начал свою очередную тираду. «Учиха, ты, я тебе не проиграю, я докажу всем, что упорный труд победит талант». С этими выкриками, он активировал вторые внутренние врата, врата исцеления. Врата исцеления расположены в правом полушарии мозга. Они позволяют увеличить физическую силу и выносливость, а также заново наполнить тело энергией и сражаться, будто бой только начался. А во, с помощью них, его раны как будто бы исчезли, позволяя тому снова продолжить бой, проговорил Саске, ожидая следующий его выпад. «Это еще не все», — прокричал Ли, открывая следующие врата. «Врата жизни, откройтесь, они расположены в спинном мозге. Они позволяют использовать обратный лотос, являющийся более сложной версией первичного лотоса. Ток крови внутри тела ускоряется, поэтому кожа окрашивается в красный цвет». Аво активировал еще и третьи врата, проговорил Саске. «Четвертые врата, врата боли, откройтесь», — прокричал Ли. «Они также находятся в спинном мозге. Они значительно увеличивают силу и скорость ниндзя. Тело работает на пределе своих возможностей, высокие нагрузки начинают разрывать мышцы. Надеюсь, четвертых врат будет достаточно, не хотелось бы открывать все пять. Боль от них катастрофическая, но выбора у меня не было, он слишком силен, чувствую, что он даже не выложился наполовину. Теперь посмотрим, кто кого». С воодушевленным криком Ли бросился с огромной скоростью в сторону Учихи. «Да, пока ты там открывал эти врата, я бы тебя раз 10 убил бы», — проговорил Саске, создавая нескольких теневых клонов, до атаки своего оппонента и маскируя их с помощью Хинги. «Теперь попробуй найти настоящего». Спустя пару мгновений Ли атаковал рядом стоящего Учиху, сильным ударом ноги, но был малость удивлен тем, что тот попросту исчез в облачке дыма. «Когда ты успел создать теневого клона?» — проговорил Ли, но тут не задача. Следом в него влетел большой огненный шар, заставляя того уйти с того места на безопасное для него расстояние. После этого же в него последовала шаровая молния, от которой он довольно легко уклонился. «Ты думаешь, такие техники смогут угнаться за моей скоростью?» — легкомысленно подумал и сказал Ли. «Я ожидал большего от гения клана Учиха. ПФФ, знай свое место, ничтожество», — грозным тоном проговорил Саске, готовя свое чидори против Ли. «Аво, решил все-таки появиться», — с удивлением про себя произнес Ли. «Эта техника, как-то раз, мне Гай Сенсей рассказывал о ней, как они сражались со своим вечным соперником Какаши Сенсеем, и он использовал свою технику, которую он сам же и создал, и называлась она, чидори. Она была очень опасной, и если она попадет по тебе, то тебе конец. Решил меня окончательно убить, Саскикун, тогда я и перестану сдерживаться. С ревом прокричал Рокли, открывающий свои пятые внутренние врата, несмотря на свое плачевное состояние и мучительную боль, что преследует его за открытие внутренних врат. Врата предела, расположенные в животе, продолжают увеличивать скорость и силу пользователя. И вот, Ли несется на огромной скорости к Саске, тот же, в свою очередь, несется к нему наперевес с Чидори. Как будто, что-то мелькнуло в глазах Саске, и это стало для него фатальным, ведь Ли воспользовался секундным замешательством Учихи, и использует обратный лотос, с помощью которого он напрочь убивает Учиху. Или нет, после того, как на землю приземляется толстобровый, то сзади него появляется непонятный ему силуэт, и наносит тому удар кунаем прямо в сердце, обрывая тому жизнь. Тебе повезло, Ли, что это было гендзюцу. Я признаю твою силу, в тайдзюцу тебе нет равных среди наших сверстников, но сражение шиноби это не только тайдзюцу, но и обманы всяческие уловки. Я мог бы тебя убить бесчисленное количество раз, но не сделал этого, чтобы наглядно показать тебе это. Надеюсь, что ты усвоишь этот урок, а не то вряд ли долго проживешь. Я жив. Так это все было гендзюцу, но когда? С самого начала. Похоже, я действительно проиграл, даже несмотря на то, что использовал все пять внутренних врат. Хорошо, спасибо тебе, Саскикун. Я обязательно воспользуюсь твоим советом, огорченно проговорил Ли, возвращаясь к своей команде. Пов, Наруто. Но тут из ниоткуда возник белый клубок дыма. В этот же момент раздался командный строгий голос. Довольно, Ли. На другом конце зала стояла огромная черепаха с банданой на шее и узорами спирали на панцире. Толстобровый Генин с Никой с виноватым видом произнес. Так вы все слышали, Ли, это запретное дзюцу. Начал отчитывать парня черепаха. Простите, я просто. Промямлил Генин. Вы видите то же, что и я. Обратился я к товарищам по команде. Это же черепаха, да, угу, буркнула Хината. Судя по их Саске лицам, они видели. Это нормально, или нам нужно срочно обращаться в больницу, откуда мне знать? Ну, ты же у нас самая умная, красивая и обаятельная, глупец. Рявкнула черепаха, чем помешала ответить Хьюге. Думаешь отделаться простым извинением, ты же знаешь, чего может стоить шиноби преждевременное раскрытие своих тайных техник. Хватит оправданий. Кстати, очень верное замечание. Да, покорно принимал свою судьбу Ли. Ты готов принять наказание? Да. Тогда вот он я. На спине черепахи с хлопком возникло дымное облако. А да, я вижу, в вас горит пламя юности. Я сел, просто сел. Рядом приземлились мои дрожайшие сокомандники. Две челюсти звонко стукнули об пол. Я свою удержал, ибо ожидал чего-то подобного. Мужик, вылитая копия Ли, только глаза обычные. Черные как смоль, блестящие волосы, стриженные под горшок, толстые густые брови, зеленый комбинезон, на ногах оранжевое нечто, закрывающее голень, и расстегнутая жилетка Джонина. Он изогнулся невообразимым образом, оттопырив зад, вскинув правую руку над головой, а левая изображая очко перед левым глазом. И все это со слепительной улыбкой и каким-то полубезумным взглядом. «Саске, у тебя шаринган? Скажи мне, может, мы попали в гендзюцу, и все, что мы видим, нереально? Нет, я уже проверил. Это плохо. Лучше бы было гендзюцу. У него брови еще толще». В шоке прошептала Хината, неосознанно подбираясь ближе ко мне. И прическа под горшок, поддержал ее Саске. «Самое страшное, это комбинезон. Эй, хватит смеяться над Гай-сенсеем». Впал в бешенство Ли. «Ли», окликнул его большой зеленый человечек. «А, да». Вытянулся по стойке смирно маленький зеленый человечек, глупец. Смачный удар в челюсть отправил Ли прилечь. Впрочем, учитывая, что голова осталась на месте, а парень даже не отлетел, сила удара была четко дозирована. Что было дальше, я не видел, потому как зажмурился и заткнул уши. Знаю, что малодушно, но я всерьез обеспокоился своим душевным равновесием. Нет, я все понимаю, мужику надо было как-то подбадривать ученика, прививать тому веру в свои силы, учить правильному подходу к жизни, чтобы тот не комплексовал из-за своей неспособности к ниндзюцу и после неудач не опускал руки, а радовался хорошей тренировке. Вот дядька и выбрал такой стиль общения с ребенком, что максимально быстро заставит его настроиться на позитив. Ну не всем дано быть гениальными педагогами и психологами, а клоунов дети любят, Ли же. Ну сколько ему было, когда они первый раз встретились. Это же вроде еще до окончания тем академии случилось, так что мужик сделал что смог, и, в целом-то, своего добился, пусть и СМ, ну, назовем это сопутствующей деформацией, обоих участников процесса. Привык дурачиться, короче, все понимаю, но великая тьма, как же это жутко смотрится со стороны. В реальность меня вернула Сакура, тыкая пальцем в бок. Он смотрит на нас, и быстренько заползла мне за спину. Я поднялся, Саске уже стоял и хмуро созерцал эту картину. Похоже, он не догадался обезопасить свою психику, и сейчас ему было плохо, впрочем, как и Сакуре. Эй, ребята, как там поживает Какаши-сенси? Читает похабную литературу, постоянно опаздывает и злостно манкирует своими обязанностями учителя. Вы знаете Какаши? Мертвым голосом спросил Саске. Знаю ли я его? Хе-хе. Он с улыбкой закрыл глаза и начал тереть подбородок, а потом на огромной скорости переместился к нам за спину. Нас называют вечными соперниками. Сразу видно, вы ученики Какаши. Так на чем я остановился? А, да, 50 побед, 49 поражений. Я сильнее Какаши, видите? Гай-сенси лучше всех. С фанатичным огнем в глазах заорал Ли. Похоже, Ли доставил вам неприятности. Простите его хотя бы ради меня, ведь я так прекрасен. Продолжал разливаться соловьем Гай. А теперь вам стоит поспешить в класс. Одну секунду, остановил я уже решившего было уйти Джонина. Можно узнать ваше полное имя? Майта Гай, зеленый зверь Канахи. С гордостью продекламировал он. А тогда немного нескромный вопрос. Ли, ваш сын? Вот, наконец-то, я отомстил. Оба зеленых человечка выпали в осадок. К сожалению, нет. Вы уверены? Продолжал допытываться я. Мне уже пора. Удачи, Ли. И с последними словами он смылся. Ли, ты понял, он твой отец, и просто стесняется это признать. Ты так думаешь? С надеждой воззрился на меня Генин. Уверен. Хината, Саске, подтвердите. Ну, Наруто прав, вы очень похожи. Неуверенно начало Кунаичи. Хм, точно. Загорелись глаза Ли. Я всегда подозревал. Так и есть. Спасибо вам, ребята. Он уже начал спешно убегать, но резко остановился и немного виновато начал. И это, я солгал, что я сильнейший генин скрытого листа, но он в моей команде. Моя цель – победить его. А теперь, я хочу победить и тебя, Саске. Будьте готовы к этому на экзамене. С последними словами он убежал. Наруто, то, что ты сказал про отца, неуверенно начало Хината. Да какая разница? Главное, что Ли теперь с Гая не слезет. Это моя месть за пошатнувшуюся психику. ТЦ. Наруто, ты опасен для общества, вздохнул Саске. Да ладно тебе, я белый, добрый и пушистый, правда, Хината-тян, и вообще я твой дядя, троюродный, вот, ПФ, ХМ. Похоже, экзамен будет интересным, все же усмехнулся он. А то, уж я-то постараюсь. Ладно, Наруто, Хината, идем. Мы наконец добрались до третьего этажа и, соответственно, 301-й аудитории. Перед дверью нас ждал Какаши. Он уже собирался что-то сказать, но я его опередил. Какаши-сенсей. От моего крика он остолбенел, и да, я впервые назвал его сенсеем. Наруто, вы знаете человека по имени Майта Гай? Да, Какаши-сан. Проникновенно начал я. Простите меня за все. Я не знал. Я честно не знал. Примите мои глубочайшие соболезнования. Я даже в страшном сне представить не мог, что вам приходится общаться с таким страшным человеком. Простите меня. Нет. Простите нас, вы настоящий герой, Какаши-сан, как его пробрало-то, вы встретили Гая? Да, только что в тренировочном зале, на нас сперва напал его сын, а потом появился сам Гай с огромной черепахой. Это был самый ужасный момент моей жизни, я думал, что сойду с ума. Сын, Какаши охреневал все больше, да, они абсолютно одинаковые, он сказал, что его зовут Ли, сын Гая. Конечно, это же сразу бросается в глаза. Какаши совершенно ошалел, его видимый глаз устремился к переносице, придавая лицу придурковатое выражение. Сзади раздались два тяжелых вздоха. Наруто, прекрати взрывать мозг всем встречным джонинам, простонал Саске. Так я же искренне. Глаза честные-честные, и в голос побольше удивления. В том-то и дело, лучше молчи. А сам-то отворачивается, улыбку прячет. Пришел в себя Какаши. Вижу, вы все пришли. Теперь можете сдавать экзамен. Глава 64. Пов Наруто. Мы прошли через двери и преодолели короткий коридор. Ничего себе, вырвалось у Хинаты. Перед нами предстала аудитория, полная шиноби, они стояли и лежали где придется, но главное, это их одежда. Конкура со своей пижамой смотрелся тут чуть ли не образцом строго стиля и высокой моды. Девушки были еще ничего, но вот парни, великий мрак, как они изгалялись. Полностью закутаться в бинты, которые обычно повязывают на ногу, чтобы там прикрепить сумку с кунаями, или навесить на одежду металлическую кирасу с висящими гроздьями брусками, это, видимо, для лучшего проникновения. Да, тут ли вообще терялся в своем зелененьком комбинезоне. Тут сзади к соске подбежала Ина и бросилась к нему на спину, заключив в объятья.